Здравствуйте, вы смотрите программу «Мысли во время чумы». В первую очередь хотел бы всех поздравить православных с Пасхой, Христос воскресе. Мы отмолились Пасху, кто-то ходил в церковь, кто-то служил дома. Я хотел бы сделать несколько замечаний относительно того, как я сам со своей семьей отметил Пасху. Мы молились полностью дома, мы, начиная с Великой Субботы с утра, вычитали и пропели все службы Великой Субботы, потом ночью полностью всю службу до этого песнопения, канон Великой Субботы, потом утреннюю пасхальную и особое богослужение, которое на обеднице Святой Пасхи. На самом деле, вот интересно, это, конечно, первый раз в жизни, как я встречал, когда мы встречали Пасху дома, потому что всегда мы встречали в церкви. Но какой я хотел поделиться ощущениями. В каком-то смысле это ведь колоссальный опыт, когда мы понимаем, что служба – это не просто обряд, обычай или некоторая, что ли, привычка нашей жизни, а когда это событие, которое связано с воскресением Христовым именно с нами. И мы должны, вот особенно когда мы поставлены в такие условия, в каком-то смысле уметь все делать сами. Вот для меня это огромный урок. Я и так стараюсь читать богослужебные все тексты, молитвы и службы дома, но, конечно, не всегда получается полностью, полный круг продолжать. А в празднике я уж, пожалуй, в первый раз был поставлен в ситуации, когда необходимо было служить полностью самим. Но на самом деле это удивительное чувство. Это удивительное чувство, когда ты сам произносишь все молитвы, которые положено произносить всем верующим, за исключением, естественно, иерейских молитв, которые снимаются. Но вот эта служба домашняя, мирским чином, без священника, которого мы были вынуждены лишены, это колоссальный опыт. Это опыт, который известен русскому старобрячеству, когда в течение многих столетий русские старобрядцы были не по своей воле лишены священства. Многие говорят, ну вот они потеряли иерархию. Это была не просто воля, как у протестантов, отказаться от иерархии или стать беспоповцами, если говорить о беспоповском движении, а это была необходимость, перед которой были поставлены люди, не желавшие отказываться от древних устоев. Это было нечто противоположное протестантизму, это было не новаторство, а это была радикальная верность прошлому, когда за любой элемент богослужебной практики, за любой элемент учения, православного учения, за любое высказывание, за любую формулу, люди были готовы отдать свою жизнь. Вот это была вера. И люди, которые были лишены, русские старобрядцы, лишены соборной молитвы, иерейского таинства, иерейского богослужения, красоты и стройности, вот этой удивительной гармонии русской полноценной православной службы, они, тем не менее, с опорой на себя старались сохранить знаменные пения, старались сохранить всю полноту церковного круга, чтобы не иссякла церковь. И это обращает нас к роли мирянина, потому что роль мирянина в старообрядчестве была главной. Мирянин был основой церковной традиции, не столько священник. И священники, которые переходили, например, к беглопоповцам, они потом уже учились у мирян, у ставщиков, у головщиков тому, что такое старая служба. Они от мирян узнавали полноту традиции и полноту богослужения. И именно миряне в течение очень сложных миряне-старообрядцы, русские православные люди, на себе несли саму богослужебную традицию. Вот это удивительно, и эта Пасха напомнила мне об этом. Она напомнила мне о том, что мы, миряне, просто обычные православные люди, мы не просто какая-то второстепенная часть церкви. церкви. Мы и есть церковь. Мы, да, слава Богу, в нашей православной церкви у нас есть священники, архиереи, вся полнота иерархии восстановлена, но религия не в иерархии. Православие не в иерархии. Иерархия – необходимая часть церкви, но это лишь часть. Только все вместе. Народ и клир вместе мы образуем церковь. И когда мы сегодня привыкли считать, ну как вот они решат, батюшка скажет, иерархия скажет, да, это важно, что они скажут, но на самом деле церковь – это не они. Церковь – это не священники, это не диаконы, это не архиереи, это все вместе, это все православные христиане. И архиереи, и иереи, и диаконы, и мы. И на каждом из нас, на каждом из нас лежит вся тяжесть ответственности быть христианином. А быть христианином – это значит понимать наши молитвы. Это не только их возносить, а понимать их значение, уметь их произнести, уметь спеть, по крайней мере, подпеть, если у нас нет полного представления, понять, о чем идет речь, разбираться в службах, разбираться, где кончается одна часть, а где начинается другая. И этот опыт полной ответственности за домашнее богослужение в таких критических условиях, на мой взгляд, это совершенно уникальный опыт. Это опыт, который мы должны продолжать. То есть это не значит, что не надо входить в церковь. Как только откроется такая возможность, нам надо туда идти, присутствовать на соборном богослужении, стоять на этих службах. Но мы должны осознать, какое это великое счастье, что это есть. А этого могло бы не быть, это в каких-то критических ситуациях не было. В советский период это было крайне проблематично. Сейчас, в эпоху чумы, коронавируса, это стало недоступным. То есть то, что казалось бы на вытянутой руке, на расстоянии вытянутой руки, оказывается, это великое чудо. Надо ценить это, ценить возможность пойти в церковь, ценить возможность быть частью соборной молитвы. Это настоящее счастье. Счастье, которого мы недооцениваем, когда оно дано нам слишком легко. Поэтому я думаю, что мы должны осознать, чего мы лишились на эту Пасху и в этот период карантина, осознать, насколько это важно для нас, насколько это прекрасно, насколько это жертвенно со стороны священников, которые занимаются этим неустанным трудом и занимаются и деятельностью, духовничеством, и служат службы, отдавая себя буквально на свою жизнь, отдавая за нас. И мы должны по-настоящему уважать призвание этих людей, мы должны понять, что это речь идет об огромном, колоссальном напряжении. Вот попробуйте подобрать все тропари, все кондаки к этому дню, все возвахи, все гласы, собрать для одной службы. Но вы поймете, что это настоящее искусство, это мастерство, это огромный мир, которым даже не подозреваем о существовании. И этот мир не должен быть элементом разделения труда. То есть вот они священники, они диаконы, пусть служат, они поют в хоре, пусть поют. Ничего подобного. В полноценной русской православной традиции служба была делом всех. Понимать ее, подсказывать, подпевать, внутренне проговаривать, разбирать слова молитвы, разделять, что зачем следует, уметь в конце концов дома при крайней необходимости вместе с семьей, близкими, а дом – это наша домашняя церковь, пора отслужить весь полный круг церковных молитв – это и есть быть христианином. То есть крепкий христианин, вот это хорошее старобряд часто используют, крепкий христианин, он должен иметь себе минимальный набор книг церковных, знать минимальный набор молитв, уметь при необходимости продолжать церковную традицию даже в самых экстремальных условиях. Мы не знаем, что будет в ближайшее время. Очень многие знаки подсказывают о том, что мы точно совершенно находимся в последние времена. А в последние времена рассматривать даже такую вещь, как доступ к храму, нельзя как нечто автоматическое, как нечто гарантированное. Это прекрасно, когда скроется такая возможность. Это очень важно. Иметь ее, мы должны это ценить. Но мы должны быть готовы ко всему. Мы должны быть готовы отвечать за себя, за своих близких, за свою семью перед лицом страшного суда и нелицеприятного судьи. Мы должны быть христианами, православными русскими христианами, независимо ни от чего. И мы должны делать опору на Бога, на Христа, на веру и на себя. Мы и есть церковь. Храм – это место, которое по экономии Божией, по милости Божией нам дано посещать. Да, именно там осуществляется таинство. Да, таинство не может осуществляться вне антиминцы, вне алтаря. И это совершенно верно. Но христианская молитвенная жизнь, в том числе и пасхальное богослужение, это нечто иное. Поэтому мой вывод из вынужденного заточения в карантине относительно христианства именно таков. С моей точки зрения, настоящий русский православный христианин должен быть готов при необходимости в крайних условиях служить дома самому, чтобы не прервалась традиция, чтобы не прервались песнопения, чтобы не прервался круг, чтобы не прервались молитвенные правила, чтобы не разомкнулась связь церковного времени. Мы – церковь. Мы, русские православные христиане, мы – церковь. Прекрасно, что у нас есть иерея, и архиереи, и диаконы. Прекрасно, что у нас есть храмы. Но настоящие храмы – это мы сами. Настоящий храм – это Христос, в котором мы служим и поклоняемся тому, Ему там, где можем, там, где мы оказались. Поэтому я бы не так уж поддерживал эти радикальные версии о мировом заговоре, который стремится искоренить церковь Христову, православие. А православие искоренится, не дай Бог, если мы перестанем быть православными христианами, если мы возложим, отождествим религию с чем-то внешним, посторонним для нас. Бог в нас. И это не значит, что это какое-то неопределенное движение нашей души, ничего подобного. Традиция у нас, вся русская традиция, все знаменные пения, все поклоны, все правила богослужения, они сейчас нам доступны. Давайте запасаться богослужебной литературой, давайте изучать правила богослужения, давайте, когда такая есть возможность служить сами, так называемым беспоповским чином, не значит, что мы беспоповцы. Мы просто, мы абсолютные поповцы, мы христиане, мы при первой возможности пойдем в церковь, так только она возникнет. Но мы должны знать, что могут настать времена, и совершенно не исключено, что они настают, когда необходимо держать веру, стоять в вере вопреки всему. И это очень важно. Может быть, придется молиться вместе с небольшими общинами, может быть, придется молиться по домам. Кто знает, главное, чтобы традиция православия не исчезала. И более того, важно обратиться к нашим корням. Ведь та традиция, вот если мы сравним полноценный круг наших богослужений, это ведь не совсем то, что мы имеем в современном новообрячестве. Современное новообрячество – это некий эрзац богослужения, где нам дают лишь частичные, ну и подчас довольно существенно измененные формы богослужения. Давайте восстановим полноценную богослужебную традицию сами, давайте поддерживать и развивать единоверие, где это является основой церковной и богослужебной практики, но самое главное, давайте поймем, что христианин творится отношением к традиции в полном смысле слова, не походом в саму церковь, не зависимостью от священника, а он творится Христом в момент святого крещения, и Святой Дух вселяется в наши сердца, и это факт, и этот факт надо культивировать, вокруг этого надо строить нашу жизнь, и надо быть самодостаточными христианами, самостоятельными христианами, крепкими христианами, как говорят старобрядцы. Старобрядцы – это те русские православные люди, которые столкнулись с приходом Антихриста еще несколько заранее, за некоторое время до того, как он пришел. Но он приходит сейчас. И в этом отношении их опыт бесценен. И ошибки их очень важны, и их подвиги, и их взлеты имеют огромное значение. Давайте просто, не принимая их такую отчаянную, может быть, экклесиологию, но будем многому у них учиться. Учиться стойкости в вере, учиться стойкости в православии и учиться тому пониманию церкви, которая является основой православной традиции. Церковь – это все мы, все русские православные люди, все православные. Христос воскрес!